одно окно освещено. Нильс остановился и долго стоял в яркой полосе света. Если бы можно было заглянуть через раздвинутую занавеску. Но окно было слишком высоко, а Нильс слишком мал. Он слышал голоса, смех. Слов разобрать он не мог, но все равно он готов был стоять и слушать хоть всю ночь. Ведь это говорили люди. Может быть, он и простоял бы до утра, но свет в окне погас, и голоса смолкли. Значит, и в этом доме легли уже спать. Нильс побрел дальше. На углу против уличного фонаря он увидел вывеску. Большими буквами на ней было написано «Аптека». Вот если бы нашлось такое лекарство, от которого Нильс сразу бы вырос! Пусть бы это лекарство было горькое, как полынь! Нильс выпил бы, не поморщившись, целую бутылку. Если надо, так выпил бы и две бутылки. Только где такое лекарство взять? На другом углу была лавка, и над ней висел огромный золотой крендель. Нильс не мог оторвать от него глаз. Хотя бы кусочек такого кренделя попробовать. Да что кренделя? Просто бы хлеба, кусочек. Нильс тяжело вздохнул и зашагал дальше. Он сворачивал с улицы на улицу, пока, наконец, не вышел на большую площадь. Наверное, это была самая главная площадь во всем городе. Нильс огляделся по сторонам. В этот поздний час на площади не было ни одного человека, если не считать за человека бронзовую статую, стоявшую на высокой каменной тумбе. «Кто бы это мог быть?» — думал Нильс, расхаживая вокруг тумбы. Вид у бронзового был очень важный. Длинный камзол, башмаки с пряжками, на голове треуголка. Одну ногу он выставил вперед, точно собирался сойти с пьедестала, а в руке держал толстую палку. Не будь он сделан из бронзы, он, наверное, давно бы пустил эту палку в ход. На лице у него так и было написано, что спуску он никому не даст. Нос крючком, брови нахмурены, губы поджаты. «Эй, ты! Пугало бронзовое!» — крикнул ему Нильс. «Ты кто такой? Да не смотри на меня так сердито! Я тебя нисколько не боюсь!» Нильс нарочно говорил так храбро, потому что на самом деле сердце у него замирало от страха. Этот пустой, притихший город... Темные, будто ослепшие дома. Этот бронзовый, который, казалось, не сводил с Нильса глаз, тут всякому станет не по себе. И чтобы как-нибудь подбодрить себя, Нильс крикнул: «Что же ты молчишь? Ну ладно, не хочешь разговаривать, и не надо. До свидания! Счастливо оставаться!» Нильс помахал бронзовому рукой и отправился дальше. Он обошел всю площадь и свернул на широкую улицу, которая вела к гавани. И вдруг он насторожился. Кто-то медленно и тяжело шел за ним. Каждый шаг был как удар кузнечного молота о наковальню. От каждого шага вздрагивала земля и звенели стекла в домах. «Бронзовый!» — мелькнуло в голове у Нильса. И ему стало так страшно, что он бросился бежать, куда глаза глядят. Он добежал до конца одной улицы, потом свернул в другую, потом в третью. На крыльце какого-то дома он присел, чтобы немного передохнуть. Шаги слышались теперь где-то вдалеке. «И чего это я так испугался?» — успокаивал себя Нильс. «Может, он просто гуляет? Надоело стоять? Вот он и пошел пройтись. Что тут особенного?

Что-то опять заскрежетало у него внутри, и деревянная рука опустилась к самой земле. Нильс вскочил на широкую, как лопата, ладонь. Деревянный быстро поднял его и посадил к себе под шляпу. И как раз вовремя из-за угла уже вышагивал Бронзовый. Примостившись на макушке своего деревянного спасителя, Нильс с ужасом ждал, что будет дальше. Сквозь щели в старой рассохшейся шляпе Нильс увидел, как подходил Бронзовый. Он высоко выбрасывал ноги, и от каждого шага искры выбивались из-под его подошв, а камни мостовой глубоко вдавливались в землю. Бронзовый был очень зол. Он вплотную подошел к деревянному и, стукнув палкой, остановился. От удара тяжелой палки задрожала земля, и деревянный так зашатался, что шляпа вместе с Нильсом чуть не съехала у него на затылок. «Кто ты такой?» — прогремел Бронзовый. Деревянный вздрогнул, и в его старом теле что-то затрещало. Он отдал честь, потом вытянул руки по швам и скрипучим голосом ответил: «Розенбум, ваше величество, бывший старший боцман на линейном корабле «Дристикхэттен», в сражении при Фербелине дважды ранен, по выходе в отставку служил церковным сторожем, в 1690 году скончался. Впоследствии был вырезан из дерева и поставлен вместо кружки для милостыни. У этой паперти святой стою, как на часах. Мой прах под каменной плитой, душа на небесах». Деревянный снова отдал честь и застыл. «Я вижу, ты славный солдат, Розенбум. Жаль, что я не успел представить тебя к награде, пока меня не водрузили на эту тумбу посреди площади». «Премного благодарен», — опять козырнул деревянный. «Всегда готов служить верой и правдой своему королю и отечеству». «Так значит, это король?» Ужаснулся Нильс и даже съежился под шляпой. «А я его пугалом обозвал!» «Послушай, Розенбум!» — снова заговорил Бронзовый. «Ты должен сослужить мне еще одну последнюю службу. Не видел ли ты мальчишку, который бегает тут по улицам? Сам он не больше воробья, зато дерзок не по росту. Ты подумай только! Этот мальчишка не знал, кто я такой! Надо его хорошенько проучить!» И Бронзовый снова стукнул палкой. «Так точно, ваше величество!» — проскрипел деревянный. Нильс похолодел от страха. «Неужели выдаст?» «Так точно! Видел!» — повторил деревянный. «5 минут назад пробегал здесь. Показал мне нос, да и был таков. Я хоть и простой солдат, а все же обидно». «Куда же он побежал, Розенбум?» «Смелюсь доложить, побежал к старой корабельной верфи». «Ты поможешь мне разыскать его, Розенбум», — сказал Бронзовый. «Идем скорее, нельзя терять ни минуты. Еще до восхода солнца я должен вернуться на свою тумбу. С тех пор, как я стал памятником, я могу ходить только ночью. Идем же, Розенбум!» Деревянный жалобно заскрипел всем своим телом. «Всеподданнейше ходатайствую перед вашим величеством об оставлении меня на месте. Хотя краска кое-где еще держится на мне, но внутри я весь прогнил». Бронзовый позеленел от злости.